Потерянный. Глава 1. Денис брел по тротуару вдоль забора железнодорожной станции, стараясь перешагивать лужи. Привычный декабрьский дождь лил со страшной силой. Внешность у парня была обыденной. Худой и кореглазый шатен чуть выше среднего роста. Одет он был в обычные синие джинсы и старенький черный пуховик. Занятия в технологическом колледже закончились очень поздно, да еще пришлось задержаться, чтобы сдать хвосты за весь семестр. Учеба у парня шла из рук вон плохо. Ему с трудом удалось уговорить преподавателя по робототехнике поставить ему УДА. Из тяжелых раздумий о том, где взять денег на Новый год, его вырвал громкий крик за спиной. «Ден, здорово!» Обернувшись, Денис увидел знакомого парня с параллельного курса, Артура по кличке Шпала. Его мать работала на грузовой станции железной дороги начальником этой самой станции. Ростом под 2 метра, красавчиком его сложно назвать с худым лицом и оттопыренными ушами, но популярностью у девушек он пользовался. Артур был еще тем жуком, он крутился с мутными парнями. «Привет, Артур, как жизнь?» «Да все огонь. Слушай, Ден, тут мать мне позвонила. Ей нужно найти пару погонщиков дронов, чтобы состав разгрузить, а то ее работяги слишком рано начали отмечать новогодние праздники. Я помню, что у тебя вроде бы модуль управления был». «Да, модуль есть, я на него 2 года копил». «А сколько платит?» «10 000 US за ночь», — с гордостью приподнял подбородок Артур. «Охренеть!» — удивился Денис. «А что так много?» «Да там товар срочный, всякая новогодняя хрень», — замялся долговязый. «Сегодня ночью крайний срок нужно разгрузить». «Я согласен». Без раздумий согласился студент, ведь деньги буквально падали ему в руки сами собой, а он только что думал о том, где и как подзаработать. «Только матери позвоню предупредить, что задержусь». Денис коснулся своего левого предплечья и вывел над рукой голографический экран коммуникатора. В контактах он быстро нашел номер матери и нажал на вызов. После 3 попыток дождаться ответа он бросил эту тухлую затею. Мать, как всегда, спала в пьяном угаре после ночной смены на заводе. «Ну, ты идешь или чё?» – поторапливал его Артур, нервно оглядываясь по сторонам. «Пошли», – убрал Денис голограмму. Хотел мать предупредить, да ей похрену, впрочем, как всегда. Пройдя всего пару сотен метров, парни нырнули в пролом в железобетонном заборе и оказались на территории станции. «Сейчас пацанов захватим и пойдем», – Артур затянулся нейровипом размером с зажигалку. Он проследовал к небольшой постройке, в окнах которой тускло горел свет. В попытке не упасть в хаосе железнодорожных монорельсов Денис подсвечивал себе путь фонариком, встроенным в наручный коммуникатор. Артур первый достиг пристройки и открыл дверь технического помещения. «Заходи, а я пока докурю». Денис зашел в темный тамбур. Он попытался нащупать ручку второй двери, но внезапно почувствовал сильный удар в затылок. «Шпала, вали нахрен отсюда. Кэш завтра заберешь». До замутненного сознания парня донеслись слова незнакомого голоса, после чего он потерял сознание. Тем временем нападавший продолжил, обращаясь к товарищу: «Сизый, хрена лысого ты там сидишь, тащи его внутрь». Пульсирующая боль в затылке не отпускала Дениса. С каждым ударом сердца она становилась все сильнее. Он с трудом распахнул слипшиеся от крови глаза и увидел слабый свет, который пробивался через мешковину на его голове. Он лежал на чем-то холодном и чувствовал жуткое неудобство. Вонь стояла настолько жуткая, что хотелось вывернуть желудок наизнанку. В следующее мгновение крышка багажника захлопнулась, после чего наступила непроглядная темнота. Руки и ноги парня были перемотаны скотчем и страшно зудели. «Эй, отпустите меня!» – слабо крикнул пленник, но не добился никакого эффекта. Автомобиль резко стартовал с места, из-за чего Дениса швырнуло в сторону и приложило многострадальным затылком о колесную арку. Когда в следующий раз Денис пришел в сознание, сквозь мешковину снова пробивался свет. Рядом с ним заговорили незнакомые парни. «Файн, вот это ты его приложил. А он не сдохнет раньше времени?» «Да не, не должен, с виду крепкий малый. Бери его под руки, а я за ноги. Покупатели ждут». Студент почувствовал, как его бесцеремонно вытащили из багажника и понесли по ступенькам вниз. Его охватил ужас. Отчаяние пропитало каждую клетку его организма. Он всего лишь хотел заработать денег, а попал в лапы к каким-то бандитам. Это пугало его до ужаса, но он ничего не мог с этим поделать, поскольку находился в безвыходном положении и до сих пор был связан. «Кладите его на каталку», — приказал сухой безжизненный голос. Дениса положили на ледяную металлическую каталку и покатили, судя по короткому гулкому эху, по коридору. Он чувствовал своей многострадальной головой каждый шов напольной плитки, когда каталка подпрыгивала на неровностях. Его разум захлестывал ужас, а от жуткой вони мутило. «Все, оставляйте здесь, дальше я сам», — вновь раздался тот же сухой голос. «И этот вонючий мешок с него снимите. Вы в нем что, дерьмо до этого хранили? Да это прошлый пациент обливал его, вот и воняет». Сизый резко сдернул мешковину с головы Дениса. «Здорово, паря», — склонился он над ним с кривой ухмылкой. «Надеюсь, тебе тут понравится». Денис узнал Сизова. Он пару раз видел его до этого на районе. Насколько парню было известно, Сизова звали Женей, и он недавно освободился из тюрьмы, в которой сидел за разбой. «Парни, отпустите меня», — едва сдерживал слезы студент. «Я никому ничего не скажу. Я же ничего не видел. Извини, братан, но это уже решать доку, а не нам». Сизый скрылся за дверью. Из-за ширмы показался пожилой мужчина в белом халате. Вид у него был экстравагантный. Седая с залысиной голова была прикрыта сбоку кибернетическим протезом для расширения памяти, а левый глаз заменял объектив камеры, правый же глаз у него был обычный карий. «Доброе утро, молодой человек», он оказался тем самым обладателем безжизненного голоса. «Прошу прощения за моих навязанных подчиненных. Я и сам не рад с ними работать. Ни культуры, ни образованности. Почему я здесь?» Отчаяние стучалось в виски Дениса. Он паниковал и едва сдерживался от истерики. Его голос звучал жалобно, словно у побитого щенка. «За что вы меня схватили? Я же ничего не делал». Серый единственный глаз старика уставился на него. «На этот вопрос я дам тебе ответ, юноша. Тебе повезло стать участником моего нового эксперимента. Я Финуил Яковлевич, профессор кибернетических наук. Я совершил великий прорыв в области улучшения человеческого тела. Для испытаний моей методики мне нужны молодые и крепкие парни, способные выжить при эксперименте». «Да какой в жопу эксперимент?» Злость у студента поднялась волной от пяток до затылка. Она стала сильнее страха, который ее лишь подстегивал. К тому же, старик казался ему менее опасным, чем Сизый. «Дед, ты чего?» «Совсем с дуба рухнул, отпусти меня быстро». Он начал дергаться на каталке, пытаясь порвать скотч на связанных за спиной руках. «А вот хамить старшим не надо, юноша». В голосе доктора появились стальные нотки. Он достал руки из карманов халата. Вместо человеческих кистей у него оказались биомеханические протезы. Старик с невероятной силой схватил парня за горло и придавил его к каталке, отчего ему стало не хватать воздуха. Доктор отпустил горло в последнюю секунду, дав пленнику вдохнуть глоток свежего воздуха. «Запомни, юноша, это мой первый и последний урок вежливости». Старик скрылся за облезлой дверью, оставив шокированного парня переваривать новости и дрожать от ужаса. Вскоре Дениса переместили в маленькую комнатушку и развязали, а после выдали старый ватный матрас и подушку, на вид им было не меньше 50 лет. По печатям на постельном белье он догадался, что его привезли в заброшенный пионерский лагерь железнодорожников, который находился недалеко от города. 4 дня он провел один в маленькой комнате. Ему было страшно. Мысли метались в голове подобно бешеным белкам. Он не мог себе представить, для чего именно его похитили. Что такое доктор собрался на нем тестировать? Почему для этого нужны пленники? 3 раза в день к нему приходили 2 мужчин в военной форме без опознавательных знаков. Они под дулом пистолета вкалывали ему комплекс витаминов и приносили еду. В общем, было не так и плохо, как он подумал с начала своего пленения. Вечно пребывать в страхе невозможно. Человеческий организм так устроен, что борется со стрессом и приспосабливается к любой обстановке. Или не приспосабливается, и тогда человек погибает или сходит с ума. Умом Денис не тронулся, зато чувство страха приглушилось. Неизвестность и отсутствие общения его угнетали, но в целом он чувствовал себя не самым худшим образом. Вживленный в запястье коммуникатор не работал. Вначале отсутствовала сеть, а под конец первой недели заключения села батарея. Хоть и технология подзарядки от электромагнитных импульсов присутствовала в этой устаревшей модели, но старый аккумулятор уже не выдерживал без подзарядки от сети. К концу первой недели к нему заглянул старый доктор в сопровождении охраны и 2 парней в халатах. «Как самочувствие, юноша?» – разглядывал его немигающим окуляром старик. «Да, в общем, нормально», – почесал он затылок. «Голова уже не болит, только вот шишки на жопе вылезли от уколов. Дорогой – это издержки лечения», – продолжал осматривать его Финуил Яковлевич. «Судя по твоим анализам, питался ты до этого очень скудно. Закатай рукав кофты, нам нужно взять кровь». Денис не стал спорить с вооруженными людьми, он задрал рукав своей кофты. Парни в халатах быстро взяли у него анализ крови и провели общий осмотр. Под дулом пистолета его заставили раздеться до трусов, после чего старый док придирчиво осмотрел его тело. «Нужно увеличить мышечную массу, хлипковат наш Дениска». Финуил Яковлевич покинул комнату, а за ним вышли и остальные, оставив пленника в одиночестве. На следующее утро в сопровождении охраны к пленнику пришла дородная тетка в белом затертом до дыр халате. При росте чуть больше 1,5 метра она весила больше 100 кило. В руках она держала поднос из нержавеющей стали, полный разномастных шприцов. «Это ты что ли, неженка? Снимай штаны и свитер, колоть буду». Парень не стал пререкаться. Шприцы на подносе выглядели угрожающе. Ему хватило первого раза с доктором. Горло будто снова испытало фантомную боль, как будто его душили. Он сглотнул вязкую слюну и начал раздеваться. «Смотри», — продолжила женщина прокуренным голосом, — «уколов много, и они болючие. Дернешься хоть раз, иглу обломаю». «Понял». Денис решил не испытывать удачу и терпение тетки. Он ускорился, быстро стянул свитер и приспустил штаны. По сравнению с прошлой неделей количество уколов увеличилось втрое. Раз за разом тетка профессионально втыкала иглы в его голый зад и опустошала содержимое шприцов. Еще один укол она ему сделала в локтевую вену, из которой вчера брали кровь. Пленник дернулся и закусил губу, когда горячая жидкость вспрыснулась в его вены и быстро устремилась к сердцу. «Можешь одеваться, следующая партия после обеда». Медсестра собрала использованные шприцы обратно на поднос. «А зачем столько уколов?» — потирал Денис исколотый зад. «Чтобы дать тебе шанс», — женщина покинула комнату с подносом, на котором лежали опустевшие шприцы. После ее ухода охрана забрала туалетное ведро и закатила тележку с едой. Сегодняшний завтрак разительно отличался количеством от вчерашнего, порций было словно на троих. «Ребят, я столько не осилю, вы меня на убой откормить решили?» — на попытку студента пошутить один из угрюмых охранников со шрамом наполовину лица страшно улыбнулся. «Ешь, смотри, не обляпайся, ха-ха», — рассмеялся собственной шутке. Всю последующую неделю Дениса только кололи и кормили. Чувствовал он себя превосходно, как никогда. Непонятно как, но он смог набрать мышечную массу, из-за чего пришлось даже просить у охранников другую одежду. Джинсы на нем перестали сходиться, а футболка стала мала минимум на пару размеров. Он уже свыкся и смирился со своей незавидной участью и не видел другого выхода из ситуации. Побег для него казался невозможным. На улице зима, а у него не было ни теплой одежды, ни шанса одолеть вооруженную охрану. В отличие от своих сверстников, которые занимались спортом и участвовали в уличных драках, он увлекался электроникой и роботостроением. Если это и есть эксперимент, то я считаю его удачным. Из-за отсутствия собеседников он с некоторых пор говорил вслух сам с собой. Хотя иногда бывало, что охранники ему отвечали, но никогда не говорили о том, что с ним будет. Новогодние праздники подошли к концу. В воскресенье вечером пленника посетил Финуил Яковлевич со своей вооруженной свитой. По приказу доктора парень быстро разделся. Мда, прогресс налицо. Старик с задумчивым видом разглядывал его мускулистое тело. Результаты впечатляющие. «Доктор, что со мной будет?» — с мольбой посмотрел на него парень. «Завтра приедут инвесторы, и мы перейдем к заключительной части эксперимента, юноша». «Финуил Яковлевич, вы еще долго будете держать меня в заперти?» «Дорогуша, все зависит от результатов». Старик явно находился в предвкушении и восторженном расположении духа, оттого был на редкость общителен. «Если все получится, то гарантирую вам, что инвесторы вас озолотят, мой мальчик». Он развернулся к выходу. «А если не выйдет?» — вздрогнул обнаженный парень. «Тогда вы окажетесь снаружи еще быстрее». Не такого ответа жаждал услышать студент. Страх, который давно притих, снова вернулся к нему. Вечером он долго ворочался и не мог уснуть. Наутро его, как обычно, обкололи препаратами, но на этот раз не принесли завтрак. «Вадим», — обратился он к одному из охранников, — «а где мой завтрак?» «Пацан, советую о нем не думать. Бывали случаи, когда парней выворачивало наизнанку. Зрелище не из приятных». «Ясно», — грустно погладил урчащий живот пленник. «Значит, придется терпеть». Ожидание длилось бесконечно долго. К переживаниям добавилось легкое чувство голода. В обед снова к нему вернулась медсестра с одним единственным шприцом в руках. «Неженка, закатывай рукав». По обыкновению направилась к нему дородная тетка. Парень привычно выполнил ее указание. Тонкая игла попала четко в вену, после чего в нее была профессионально введена голубая жидкость. После этого Дениса сразу начало клонить в сон. Он начал заваливаться на бок. «Это что за херня?» Слепающимися глазами через узкие щелки уставился он на медсестру. Услышать ответ ему было не суждено. Он окончательно уснул. «Заводи каталку и грузите его, остолопы!» Ворчливая медсестра спрятала жгут в карман. Стоят, глазами хлопают, словно в первый раз. Сильный гул компрессора привел Дениса в сознание. Парень попробовал пошевелить руками, но это оказалось невозможно. Он был намертво прикован к вертикальной распорке тканевыми ремнями и не мог пошевелиться. Это ему совершенно не нравилось. Ужас с новой силой разгорелся в его сознании. Помещение разительно отличалось от его места содержания. Оно напоминало лабораторию из фантастических фильмов. Множество датчиков и трубок тянулись от его тела к стеклянной стене, за которой находились люди в белых халатах. Среди докторов он узнал лишь Финуила Яковлевича и пару его помощников. Взгляд парня зацепился за одного мужчину. Его студент пару раз видел по телевизору. Это был руководитель частной военной компании Роман Малютин, известный бизнесмен и предприниматель. Бизнесмен следил за каждым движением доктора и показанием датчиков. «Все готово», – начал Фануил Яковлевич. «Мы можем начинать, господин Малютин». «Начинайте», – кивнул воротила бизнеса. «Я уверен, что у вас опять ничего не получится». «Фануил Яковлевич, я не хочу», – заголосил парень. «Отпустите меня, пожалуйста». Он попытался вырваться, но ремни его крепко держали. Лишь стойка, на которой он был закреплен, – начало угрожающе раскачиваться. Холодный металл АКСУ-16, приставленный к его виску, заставил студента успокоиться. Автомат хоть и старый, но надежный. Он был разработан в далеком начале 21 века на основе еще более старого и надежного автомата Калашникова. Укороченное оружие из линейки «Ратник» уже более 50 лет как встало на вооружение российской армии. Старый доктор начал поочередно нажимать разные кнопки на сенсорной панели управления. По прозрачным трубкам к телу подопытного устремилась серебристая жидкость. Как только она добралась до его вен, парня окатила невероятная боль, от которой он громко закричал. «А-а-а, больно! Прекратите, я больше не могу!» Он извивался подобно змее и вопил от боли во всю глотку. В следующее мгновение у него в глазах потемнело, а тело забилось в судорогах. Его мышцы на обнаженном теле ходили волнами, словно под кожу заползли тысячи миниатюрных жуков. Вместо слов из его горла вырывались нечленораздельные стоны боли. От нее подопытный прокусил губы в кровь. Из уголка рта струйкой начала стекать желтоватая пена. В следующее мгновение его тело выгнуло дугой, после чего обмякло и повисло на ремнях. Голограмма, выводящая электрокардиограмму, показывала ровную полосу уже целую минуту. Доктор в хаотичном порядке, известном только ему одному, нажимал клавиши на панели управления. Как всегда, Фануил Яковлевич, недовольно уставился Малютин на старика. От его сурового взора ученый словно уменьшился в размере, вжавшись в панель. «Как всегда, я не вижу результатов. Господин Малютин, я не пойму, почему опять не получилось», — заблеял старик извиняющимся тоном. «Все расчеты были верны. Меня не волнуют ваши оправдания». Малютин выглядел очень злым и недовольным. «Деньги я вам перевожу исправно, и согласитесь, большие деньги, на ваши бесполезные исследования. Жду отчета о вскрытии, доктор. Еще несколько подобных ошибок, и вы сами окажетесь в роли подопытного». Инвестор направился к выходу. Старик остался совершенно один в помещении. Он извлек из нагрудного кармана халата потрепанный блокнот и ручку и начал вслух бормотать то, что записывал. 15.01.2089 год 14.35 эксперимент 16. Подопытный 2070 года рождения, пол мужской. Время введения колонии наноботов 14.05. Время смерти 14.27. Эксперимент можно считать неудачным. Фануил Яковлевич с грустью посмотрел на мертвое тело парня и тихо добавил: «Жаль, очень хороший экземпляр погиб. Я надеялся, что его молодость сможет принять колонию». Глава 2. Острая боль в левой руке привела студента в чувство. Он резко распахнул глаза, что заставило девушку в белом халате громко вскрикнуть и упасть в обморок. Денис огляделся. Он не мог понять, что происходит и где он вообще находится. «Варнинг, твою мать!» — протер глаза воскресший из мертвых в попытке понять, что случилось. Память у него словно отшибла. Он туго соображал, лишь смутные обрывки кошмара крутились в голове. Его взгляд упал на распростертую на полу девушку. «Вот черт, Он без раздумий спрыгнул с каталки и поднял девушку с холодного пола, после чего расположил ее на своем месте. «Надо срочно позвать врачей, заодно стоит узнать у них, что со мной произошло». Наплевав на отсутствие нижнего белья, он быстро накинул безразмерный белый халат, висевший на крючке, и выскочил в коридор. «Да ну нахрен!» Круглыми глазами уставился на него ошарашенный мужчина в военной форме. Трясущимися руками он начал расстегивать кобуру. Студент растерялся. Он все еще не понимал, что происходит, поэтому громко обратился к военному. «Слышь, служивый, ты врачей не видел? Тут медсестре плохо стало. Она потеряла сознание. Конечно, упала, зомби хренов», — выдал заплетающимся языком солдат. Наконец, он достал из кобуры пистолет. Ден почувствовал неладное. «Когда при виде тебя человек достает оружие, тут даже в затуманенном сознании появятся проблески разума». Он щучкой прыгнул обратно за дверь. Стоило ему скрыться в соседней комнате, как пустой коридор наполнил оглушающий грохот выстрелов, и они простимулировали Дина действовать более решительно. Он быстро вскочил на ноги и запер дверь, после чего подпер дверную ручку вешалкой, с которой недавно позаимствовал халат. «Че за херня?» – шокированно хлопал он ресницами. У него в голове не укладывалось происходящее. События закрутились слишком стремительно, а тут еще память отшибла. «Где я? Что это за больница?» Попытки что-нибудь вспомнить привели лишь к смутным обрывкам кошмарного сна. Четко он помнил лишь свое имя и больше ничего конкретного. В кошмаре он погиб в муках. Он испытал такую боль, которую адской назвать сложно, поскольку это нечто еще более болезненное. Но ведь он жив, вполне себе бодр, и у него почти ничего не болит. Можно сказать, что он чувствует себя отлично, только тело словно стало чужим. Отвлекаться на сторонние размышления, как и на попытки вспомнить свою жизнь, у него не было времени. За дверью находился вооруженный псих, который был твердо намерен его пристрелить. Всего доли секунды ему хватило для принятия решения, когда его взор замер на окне, которое было покрашено белой краской. Денис схватил стул и с силой запулил его в стекло. Стекла разлетелись на сотни осколков. «Я всегда был таким сильным», — на краткий миг он с удивлением посмотрел на свои руки. Но долго удивляться ему было некогда. Спасаясь от психа с пистолетом за дверью, он выпрыгнул в окно. У него в голове поселилась лишь одна надежда на то, что он находится не на высоком этаже. Ему повезло, здание оказалось одноэтажным. Он всего лишь больно удалился о заледеневший асфальт. Снег и холод намекали на то, что сейчас явно не июль. У парня в голове крутилась единственная мысль – бежать. И бежать как можно скорее без оглядки. Он услышал грохот выламываемой двери и резко рванул с места. Ноги сами несли его подальше от опасного места. Снег обжигал ноги лютым холодом, который проникал до самых костей. Ветер продувал тонкий медицинский халат. Но парень все равно бежал со всех ног, стараясь не обращать внимания на трудности. «Как же холодно! Не пристрелит, так замерзну». Ему на глаза попалось небольшое строение, на котором висела покосившаяся табличка с надписью «Котельная». Он рванул к ней еще быстрее, сам удивляясь своей скорости. Снег был прихвачен ледяной коркой и сильно спрессован до ледяной глыбы, отчего на нем не оставалось следов. Это играло беглецу на руку, поскольку в противном случае его быстро обнаружили. Парень быстро забежал за угол котельной, после чего аккуратно выглянул из-за угла. Несколько вооруженных человек в военной форме внимательно осматривали окрестности. Парень поспешил убрать голову до того, как его заметили. «Его нигде не видно, Гарик!» – выкрикнул один из солдат. Видимо, он удрал в сторону парка. Оцепите периметр, он не мог далеко уйти. Понимая, что в одном халате и босиком в минусовую погоду он так долго не выдержит, Денис медленно повернул ручку двери, которая вела к спасительному теплу. На удивление, дверь оказалась не запертой. Парень быстро прошмыгнул в помещение, после чего замер и прислушался. Когда он убедился, что в зале котельной пусто, то медленно прошел в середину зала. Небольшая котельная работала на газу в автоматическом режиме и потому пустовала. Лишь пульт управления тихо щелкал релюшками. На паутине труб висел обычный заношенный рабочий костюм и спецовка, бережно развешенные сохнуть после стирки. Чуть левее висела гирлянда из носков. Денис, дрожа от холода, сорвал чужие вещи с труп и быстро облачился в рабочую робу. Привычка спать до обеда и вечно опаздывать на поры научила его одеваться меньше, чем за минуту. По запаху удалось обнаружить пару вонючих ботинок. Заткнув нос, парень натянул ботинки на замерзшие ноги. Других вариантов, как не отморозить ступни, у него не нашлось. Через пару минут он выглядел как заправский слесарь котельной. За дверью раздались приглушенные мужские голоса. «Иди, проверь, может он здесь». Ден заметался в маленьком помещении в поисках укрытия. «Мне крышка». Начал он паниковать. «Эти психи меня сейчас пристрелят». Внезапно его озарила идея. Он рывком открыл сброс с подачи отопления. В следующее мгновение помещение мгновенно заполнило непроглядным паром. Медицинский халат отправился в полет в дальний угол котельной. Напоследок парень провел по полу рукой и быстро обтер лицо грязью. Дверь в котельную распахнулась. Что за херня? Яркий луч фонаря еле пробивался через плотный пар. Денис начал поочередно закрывать крыльевые задвижки, имитируя бурную деятельность. Чё, трубу, тудать твою налево, прорвало. Прогундосил он измененным голосом. Повернись, быстро. Охерели? Обернулся он, внутренне содрогаясь от ужаса. У него теплилась надежда на то, что в таком виде его не узнают, но внутренности леденели от мысли о том, что его опознают и пристрелят. «У меня тут утечка, которую нужно устранять, а вы тут пушками тычете». Яркий рассеянный луч осветил его чумазое лицо. Перед Денисом стоял мужчина в военной форме, который направил в его сторону пистолет. От вида оружия у поддельного сантехника затряслись поджилки. Половину лица военного закрывала металлическая пластина, а вместо левой руки у него был кибернетический протез, в который и был встроен фонарь. «Слышь, чумазый, ты тут парня в халате не видел?» Зажмурился одним глазом от жара киборг с пистолетом. «Да какой там?» Денис с трудом сдерживался от проявления страха, стараясь выглядеть обычным работягой. «Я уже минут 20 пытаюсь перекрыть задвижку. Штурвал закис. Видишь, как хреначит кипяток. Давай, трудись», — опустил пистолет вояка. «В главном корпусе тепло-то будет. К вечеру, надеюсь, управлюсь. Если что подозрительное увидишь, ты сразу по внутренней связи звони начальнику охраны. Сегодня все равно отсюда никого не выпустит. И давай, это, быстрее работай, неохота жопу морозить». «Да понял я. Я и так стараюсь. Можно мне уже продолжить? Пока тут, ёрш твою медь, нас по горло не затопило. Работай, работай», — направился на выход военный. Как только мужчина вышел на улицу, Денис закрыл сброс. Не хватало еще, чтобы котел потух. «Да что же происходит-то?» — схватился за голову Денис. «Где я? Кто я?» Из душевных стенаний его вывел шорох открывающейся двери и последующий удивленный возглас низким прокуренным голосом. «Ну, ё-моё, черешня кислая, что опять произошло?» «Ушел, называется, на обед». Денис схватил лежащий на трубах газовый ключ и спрятался за угол. В зал котельной приковылял полный мужчина в точно такой же спецовке, как и та, в которую облачился беглец. Только одежда на нем была поновее. Когда мужчина подошел к задвижке, Денис выбрался из укрытия и обрушил свое грозное оружие на его лысеющую черепушку. В тот же миг оператор котельной обмяк и начал падать на пол. Парень отбросил ключ в сторону и подхватил тело. В его руках оказалось намного больше сил, чем должно было быть. По крайней мере, так ощущалось. Стокилограммовая туша местного короля пара ему показалась легкой ношей. Парень расположил бесчувственного слесаря на стуле у стола, стоящего в самом углу котельной. Затем он проверил у мужчины пульс. Его сердце билось в нормальном ритме около 70 ударов в минуту, отчего парень с облегчением выдохнул. Он опасался, что из-за своей силы мог бы его убить. На лысой макушке местного сантехника выросла большая шишка. Взгляд Дениса упал на кисти трудяги. Имплантированные прямо в кожу браслеты из нержавеющей стали тускло отражали свет. Вокруг одни киборги. Тяжело выдохнул студент. Местный трудяга зашевелился и громко застонал, после чего обхватил голову руками. «Ёпте в рот компот!» — простонал он, после чего с трудом приоткрыл глаза. Как же башка раскалывается, его взор замер на парне, отчего глаза широко распахнулись в изумлении. «Бляха-муха, а ты кто такой?» Дмитрий вместо ответа замахнулся газовым ключом. «В душе не знаю, мужик, я очнулся, а меня пытаются пристрелить. Предупреждаю сразу, только пикнешь, я тебе в жопу этот ключ запихаю». «Да ладно, ты не нервничай, я сижу и молчу. Это твоих рук дело?» — кивнул котельщик на затопленные полы. «Моих, но я все исправил. Как зовут, коллега?» Мужчина прикоснулся к шишке и поморщился от боли. «Денис, Вадим». «Значит так, Вадим, сейчас ты спокойно встаешь и идешь закрывать дверь на ключ. Только дерни силе, закричи, зашибу». Грозно замахнулся ключом Денис. «Ладно, ладно, не нервничай ты так сильно, нервные клетки не восстанавливаются. «Пошутишь мне тут», — нахмурил брови Денис. Внутренне он содрогался от мысли о том, что за дверью ходят вооруженные мужчины, готовые его пристрелить. Ему было страшно за свою жизнь. Бить мужчину ему не хотелось, но он был готов пустить в дело газовый ключ, если это будет нужно. «Вставай уже!» Вадим неуклюже поднялся со стула. Живот мешал ему сгибаться. Он под чутким присмотром засеменил к двери, на ходу извлекая из карманов огромную связку ключей. Когда он запер дверь, Денис облегченно вздохнул. Он до последнего ожидал, что оператор котельной рванет на улицу и заголосит на всю округу. «Так-то лучше. А теперь расскажи мне, где я и что тут происходит?» Котельщик со стоном уселся обратно на стул. «Слышь, Дениска, я сам в душе не чаю, что здесь происходит. Это бывший детский лагерь. Его выкупили и устроили тут типа лаборатории, но нас туда не пускают. Вояки охраняют всю территорию и главный корпус. Тут из местных только я, электронщик Петрович и управляющая Маринка». «Ясно, значит, лаборатория», — пытался переварить информацию парень. «То-то я смотрю, что вокруг киборги всякие. Братан, видно, тебе вообще голову отбило», — удивленно разглядывал его Вадим. «Какие киборги? Киберимпланты сейчас у всех. Ты на свои руки посмотри, у тебя коммуникатор встроен. Да и вон на виске шрам, 100% модуль погонщика стоит. Их обычно с левой стороны ставит. Да и коряво сделано, вот и едет крыша не спеша, тихо шифером шурша. Ладно, тогда другой вопрос. Какой сейчас год? Спирт паленый попался? Новогодние вообще не помнишь?» Прищурился Вадим. 2090-й на дворе, дурень. Коммуникатор включи, и сам убедись. Чего? Пытался переварить информацию парень. Он как баран на новые ворота посмотрел на свою руку, в которую действительно был вживлен небольшой экран. Вадим медленно поднял левую руку. Над его предплечьем в воздухе появилось голографическое изображение календаря, который показывал конец 21 века. «Охренеть!» – обхватил голову Денис. Его охватили паника и отчаяние. Чудеса технологий сильно удивили его, будто он видел их впервые. В памяти словно была бездонная дыра, которая пока не думала проясняться. На секунду он отвлекся от пленника. Толстяк только и ждал этого момента. У него из импланта на запястье выдвинулось длинное жало крестообразной отвертки. «На, получи, сволочь!» Вадим резко вскочил на ноги и со всего маху вогнал жало в бедро потерявшему контроль Денису. От неожиданности беглец не успел почувствовать боль или испугаться. Он схватил слесаря за запястье и выдернул отвертку из своей ноги. С удивлением уставился на забившегося в конвульсиях котельщика. Дену не было больно от раны, он лишь испытывал чувство легкого дискомфорта. А вот увиденное его напугало сильнее, чем ранение. Его рука, которая сжимала запястье Вадима, покрылась серебристым налетом, словно он окунул руку в ртуть. Кисть совершенно не слушалась. Налет распространялся по телу толстяка, покрывая его импланты пятнами. Вадим тихо хрипел и трясся, а из уголков его рта повалила пена. Денис от ужаса выпучил глаза и широко распахнул рот. Он не мог ничего поделать, лишь молча наблюдал за ужасной картиной. Тело его совершенно не слушалось, и ему оставалось лишь наблюдать. Вадим затих и обмяк. Его голова безвольно опрокинулась, а взгляд стал стеклянным и безжизненным. Налет с его тела устремился обратно к руке беглеца и быстро исчез. Внезапно контроль над телом вернулся. Дэн с ужасом отбросил руку мертвого котельщика. «Это что сейчас было?» С ужасом он посмотрел на свою руку. Парень приспустил штаны и осмотрел нанесенную ему рану. К своему удивлению, он вместо раны обнаружил лишь небольшую точку, покрытую таким же серебристым налетом. Внезапно с улицы раздался женский рассерженный голос, который выдернул беглеца из прострации. «Вадим, открывай! Что за херня? Почему отопления нет в половине корпусов?» Денис поспешно натянул штаны и замер, наблюдая за дверью, в которую бешено тарабанила женщина. «Я пошла за ключами». Прекратила она долбить по двери. «Если ты там, кобель старый, опять спишь в умате, то лучше вешайся, козлина. Нужно что-то делать». Панически заметались мысли у него в голове. «Если она нас найдет, то мне крышка. Серая плесень мне явно не поможет от автоматной очереди». Безумный взгляд лихорадочно метался по помещению в поисках пути спасения. Наконец, его взор зацепился за решетчатый люк в полу, через который стекала вода. Парень метнулся к люку и вцепился руками в тяжелую чугунную решетку. Он отодвинул ее в сторону и всмотрелся в темноту колодца. Вниз вели забитые в красные кирпичи скобы из арматуры. Денис быстро спустился вниз. Там он обнаружил технический туннель, в котором проходили трубопроводы отопления и воды с канализацией. Парень поднялся обратно в котельную, нашел свой халат и газовый ключ. «Ну что, Вадим, полезли?» С отвращением уставился он на тело. Подняв труп с кресла, Денис дотащил его до открытого колодца и отпустил тело в свободный полет. Глухой удар тела о бетонный пол туннеля дал понять, что толстяк не заткнул собой единственный шанс к спасению. Следом за ним вниз полетел ключ, замотанный в халат. Шорох ключей у двери заставил парня ускориться. Он поспешно нырнул в колодец и надвинул решетку обратно. Ему удалось четко попасть проушинами в пазы. Уже внизу, после того, как он перешагнул через труп котельщика, парень затих и прислушался. Наверху женщина зазвенела связкой ключей и громко ругалась на нерадивого работника. Когда она зашла в зал котельной, то замолчала, оценивая обстановку. «Вадим, сволочь, что тут у тебя рвануло? Выходи, бестолочь!» «Вадим не выйдет», — нервно усмехнулся Денис, сидя в полной темноте. Через пару минут раздались удаляющиеся шаги женщины. Глава 3. Беглец схватил за ноги тело Вадима и оттащил его от спуска на пару метров. После этого он обыскал его карманы. Его добычей стали связка ключей, стопка электронных пропусков, небольшой, но мощный фонарь с магнитным креплением и множеством режимов, маленький нейровип размером с зажигалку и пластиковый чехол с одной единственной картой. «Не густо. Извини, конечно, но тебе это уже ни к чему, а мне фонарь и ключи явно пригодятся». Денис отправился в путь по темному туннелю, подсвечивая себе фонариком. Нагромождение гнилых труб то и дело преграждали ему путь. Приходилось аккуратно протискиваться, стараясь не шуметь. В боковые ответвления было решено не соваться, а продолжать движение по главному тоннелю, тем более уклон канализации вел в том же направлении. Свод туннеля становился все ниже, труб становилось меньше и тянуло холодом. За пару часов блужданий ему, наконец, удалось найти выход. Недалеко от согнувшегося в три погибели Дениса забрезжил уличный свет. Туннель заканчивался решеткой из полусгнившей арматуры, за которой виднелся берег небольшой реки. Парень осмотрел решетку и определил слабые места конструкции. Он достал из кармана газовый ключ, зацепился им за пруток, после чего приложил все силы. Арматура с хрустом отломилась по сварочному шву. Всего через пару минут путь к свободе оказался открыт. Парень протиснулся через проем и огляделся. Позади в полукилометре был виден высокий забор, окружавший территорию детского лагеря. Впереди за замерзшей рекой виднелись железнодорожные пути и непонятное строение, похожее на завод или склады. Решив для себя, что там будет безопасней, чем стоять на открытом берегу, он бегом устремился на противоположный берег. Толстый лед прекрасно выдержал забег. Парень оказался у странных железнодорожных путей. Широкая рельса была всего одна. Внезапный гул заставил замершего Дениса обернуться. Он увидел летящий на сумасшедшей скорости поезд. Громкий звук тифона вывел из ступора окостеневшего парня. В тот же миг он прыгнул в сторону под откос. Это позволило ему избежать встречи с прародителями. Денис скатился вниз по щебеночному склону. Скоростной поезд с обтекаемой формы быстро пролетел мимо. Парень вскочил на ноги и отряхнулся. Охренеть не встать, чуть не раскатал в блин. Посмотрел он вслед исчезнувшему из виду монорельсовому грузовому составу. Через сотню метров он добрался до примеченного ранее строения. Он прошелся вдоль забора и заприметил дыру, в которую быстро прошмыгнул. В результате он оказался на огромной территории железнодорожной станции. Его манило небольшое строение, расположенное у тупиковых путей. В единственном окошке горел тусклый свет, даря дрожащему от холода парню надежду на спасительное тепло. Денис заглянул в маленькое окошко, подтянувшись на подоконнике. Не обнаружив внутри халупы угрозы, он прикоснулся к ручке двери. Как назло, дверь оказалась закрыта, но механизм замка казался ему очень знакомым. Он выудил из кармана связку ключей, которая досталась ему в наследство от котельщика. На связке обнаружился похожий ключ. Дрожащими от холода руками парень с трудом смог открыть дверь и попасть в каморку путейщиков. Стойкий запах перегара и нестиранных вещей сразу ударил в нос, но ему было уже наплевать. В небольшой комнате располагались четыре продавленных кровати и обеденный стол с парой стульев. В углу стояла буржуйка интересной конструкции. Парень взял один из стульев и сел поближе к источнику тепла. Он вытянул посиневшие ладони к печке и начал с интересом изучать ее конструкцию. У нее не было дымохода, но жар от нее исходил такой, словно там горело ведро угля. По его предположениям, прибор работал от электричества. Спираль или тен, наверное, установлен. Денис прикрыл предательски слипающиеся глаза. Сильный пинок под ребра быстро разбудил мирно спящего Дениса. «Эй, алкашня, вставай! Хорош дрыхнуть!» Беглец поднял голову и увидел стоящих над ним двух путейщиков в стандартных оранжевых жилетах. Рядом с ними стояли двое крепких парней в форме, которая отдаленно напоминала полицейскую. Блеснувшие три лычки на плечах зимней куртки ближайшего служивого подтвердили его догадки. Денис испугался полиции и решил включить дурку. Заплетающимся языком он ответил: «Ребят, да вы чего, ну, перебрал маленько после праздников на работе, курку, вот, потерял где-то, я это, решил погреться, можно я домой пойду, руки вытяни, придурок», — скомандовал старший сержант. Едва продравший глаза парень покорно протянул руки вперед. Напарником сержанта оказался лейтенант. Он резко схватил молодого человека за левую руку и задрал ему рукав. «Сканируй», — сквозь зубы с нескрываемой брезгливостью обратился лейтенант к напарнику. Сержант коснулся своего запястья на левой руке и прислонил его к запястью Дениса. Над ладонью полицейского появился голографический экран. После сканирования информация была загружена в базу данных и тут же получен ответ в виде текста, который полицейский начал читывать. «Так-так, Денис Олегович Шумовский. Дата рождения 3 сентября 2070 года. Студент 4 курса железнодорожного техникума города Борозники. В розыске». Парня словно окатило кипятком от услышанного. В его поврежденном мозгу всплыли мутные воспоминания о матери, одногруппниках и немногочисленных друзьях. А еще его окутал страх из-за фразы о розыске. «Ну, здравствуй, Денис Олегович», — лейтенант достал наручники. В следующее мгновение на запястьях Дениса Шумовского защелкнулись стальные браслеты. Ледяной металл, который недавно находился на морозе, выдернул парня из обрывков воспоминаний. «Поехали в отдел, а там уже пусть капитан разбирается», — сержант протяжно зевнул. Денис покорно поднялся с лежанки. Под осуждающими взглядами работников депо его вывели на улицу, где их около железнодорожных путей ждал полицейский автомобиль, старый добрый УАЗ с синей полосой и красно-синей люстрой на крыше. УАЗ был в новом кузове, в котором проглядывались очертания старой советской буханки. Даже за больше, чем 100 лет, завод не внес в легендарную буханку особых изменений. Салон не отличался оригинальностью и оставался аскетичным. Внутри парня поджидали изысканные кузовные панели салона из голого металла со следами непрокрасов и дверьми, которые закрывались лишь со второй попытки. Шумовского загрузили в задний отсек и пристегнули его наручники к стальному поручню на потолке, который смонтировал любезный производитель. Разместившись на жесткой пластиковой лавке, Денис с интересом начал разглядывать наскальную живопись на сиденье, оставшуюся от предыдущих гостей. Лавочка пестрила разнообразными погонялыми и кличками, а также понятиями из воровской жизни. Одно из них врезалось в память парня. «Питон, программиста исправит только могила и ограда». Полицейские вернулись в машину после того, как закончили заполнять электронные документы. Служебный автомобиль бесшумно поехал вдоль железнодорожных путей в сторону проходной. В этот момент Шумовского накрыло волной спокойствия. Ему казалось, что скоро этот кошмар и погоня закончатся, и он окажется дома. По крайней мере, его поймала полиция, а не психи с автоматами, которые пытались его прикончить. Казенный УАЗ со скипом мчал по разбитой дороге в сторону города. Невольный пассажир лишь успевал считать километровые столбы на обочине, которые можно было разглядеть через маленькое запотевшее окошко задней двери. Наконец, показался знак на въезде в город. На синем фоне белыми буквами было написано «Север-3». Раздался характерный скрип тормозов. Расслабленного Дениса швырнуло в сторону перегородки кузова. «Эй, поаккуратней, не ай ты везешь!» Он со злостью ударил ногой по стальной перегородке между салоном и кабиной, после чего потер растянутое во время падения плечо. Поскольку он был прикован наручниками к потолку, то ничего не мог поделать, чтобы защититься от подобных рывков. Ему не было видно того, что происходило в кабине спереди. Он лишь слышал обрывки приглушенного разговора полицейских, но слов ему не удалось разобрать. Впереди хлопнули двери. Через несколько секунд провернулась ручка двери в салоне. В глаза парню ударил яркий свет фонаря. Лейтенант забрался в салон и перестегнул браслет к себе на запястье, после чего с силой потянул заключенного на улицу. «Вылезай, Денис Олегович, приехали». Шумовский огляделся в предрассветном сумраке и понял, что его привезли к районному отделу полиции. Старинное двухэтажное здание, построенное в конце прошлого столетия, встречало нового задержанного отшелушившимся фасадом. Единственный фонарь на столбе слабо освещал распахнутую уличную дверь, которая то и дело громко хлопала на ветру. В сопровождении конвоя, словно опасного преступника, Дениса завели в холл и пристегнули наручниками к поручню у окна дежурного. «Вот же!» – нахмурился лейтенант. «Опять Петровича нет. Пост бросил, урод. Жрет или срет, как всегда. Серега, сгоняй в кабинет, принеси ключи от обезьянника, а то Петровича не дождемся, а я есть уже хочу». «Да, поесть не помешает». Сержант проворно скрылся в одном из кабинетов, дверь в которой располагалась в длинном коридоре. «Ну, что, Денис Олегович?» — обернулся к нему лейтенант. «Поспишь в менее комфортабельных условиях, чем у путейщиков. К обеду приедет капитан и решит, что с тобой делать. Гражданин полицейский, может, ну его?» — жалобно посмотрел на него парень. «Отпустите меня домой, я ничего не украл и не сломал. Извини, пацан, но в документах какая-то муть». Полицейский покачал головой из стороны в сторону. «Вроде ты в розыске, а статьи нет. Пусть с тобой начальство разбирается». Сергей вернулся со связкой ключей в руках. Лейтенант отстегнул наручники от перила и скомандовал задержанному. «Пошли». Дениса повели по длинному коридору, застеленному старым и протертым до дыр линолеумом. Деревянные полы нещадно скрипели, не давая ни единого шанса перемещаться по коридору бесшумно. В самом конце коридора располагались две камеры. Сержант проверил карманы задержанного, после чего проворно открыл первую камеру и с силой запихнул парня в темное помещение. Стальная дверь со скрипом захлопнулась. В нос Денису ударил сильный запах мочи и перегара. Не успел он привыкнуть к полумраку и оглядеться, как с дальних нар донесся хриплый голос. «Здорово, утырок!» Когда глаза парня адаптировались к сумраку, ему удалось разглядеть ряды сетчатых кроватей у стены и длинный стол между ними. На нарах лежали люди, которые с интересом его разглядывали. Шумовский молча отправился к свободной койке. В этот момент с ближайшей верхней шконки проворно спрыгнул обнаженный по пояс мужик средних лет. Его голова была гладко выбрита, а тело густо покрыто татуировками. Даже лицо у него было расписное. Киберпротез, установленный вместо правой руки, покрывали замысловатые рисунки. «Ты чё, чмо?» – набычился он и преградил парню путь. «Куда собрался?» «На месте стой, пока старший не разрешит». «К койке иду», — ответил ему спокойным взглядом Денис. «Я устал и хочу поспать». «Спать будешь в углу у параши, чепушила», — донесся прокуренный бас с дальней койки. «А сейчас карманы выворачивай, на общак скидываться надо». «Нет ничего, менты все карманы вывернули, даже ремень забрали», — Денис продолжил движение к заветной койке. Татуированный схватил его за шиворот спецовки. «Стоять, голубок!» Денис, сам не ожидая от себя подобного, молча схватил агрессора за горло одной рукой и поднял его к потолку. Расписной зэк захрипел и замельтешил ногами в воздухе. Внезапно позади распахнулась дверь в камеру и раздался крик. «Парень, не дури! Поставь Шустрого на пол!» Денис откинул на пустую нижнюю шконку почти переставшего хрипеть Шустрого, после чего развернулся. В проеме двери с дубинкой в руке стоял знакомый лейтенант, который сверлил его суровым взглядом. «На выход, лицом к стене и руки за спину», — продолжил страж порядка. «Капитан приехал по твою душу». Шумовский покорно вышел из камеры. Затем он обернулся и бросил испепеляющий взгляд на Шустрого, который болезненно морщился и потирал горло. Зэк заметил его взор и тут же испуганно опустил взгляд в пол. На запястьях молодого человека защелкнулись наручники, а сильный тычок дубинкой в спину стал знаком к началу движения. В сопровождении лейтенанта он побрел по коридору, налево и на второй этаж. Контролировал каждый его шаг полицейский. В небольшом кабинете их ожидал заспанный капитан, худой и высокий мужчина с седыми кудрявыми волосами и лицом, напоминающий крысиное, пил кофе из большой кружки. Его хитрый прищуренный взгляд внимательно изучал задержанного. После длительного молчания он с причмокиванием отхлебнул кофе и поинтересовался у конвоира. «Оформили?» Его властный голос резал слух Дениса. «Нет пока, решили вас дождаться», — покачал головой из стороны в сторону лейтенант. «Там какая-то муть в документах». «Хорошо, это очень хорошо», — обозначил едва заметный кивок крысоподобный капитан. «Свободен, Дымковский». Когда сопровождающий покинул кабинет, капитан продолжил. «Денис Олегович Шумовский», — его острый взгляд внимательно следил за парнем. «Да, гражданин капитан, а почему меня задержали, и почему я в розыске?» «Шумовский, взлом и проникновение с целью кражи, это тебе не шутки. А в розыске ты, потому что тебя уже 3 недели ищет твоя мать. Капитан, я ничего не крал и даже не думал этим заниматься, честно начал Денис, который наивно верил в то, что правоохранительные органы работают на благо граждан. Я просто замерз, потому что по пьяни куртку потерял. Вот и решил согреться в будке. Он решил не упоминать про детский лагерь, так как там имелся маленький нюанс в виде трупа слесаря в туннеле. От такого ему отмазаться точно не выйдет. Охотно верю, Денис. Капитан посмотрел на свое левое запястье. После прочтения сообщения он улыбнулся. Так и быть, на первый раз я тебя прощу. Надеюсь, это будет тебе уроком, Шумовский. Пойдем, я тебя провожу. Ребята со смены добросят тебя до дома. Еще раз влипнешь в неприятную историю, закрою. Он сурово улыбнулся и похлопал парня по плечу. А можно от вас позвонить матери? Он не мог поверить своему счастью. Слишком легко вышло отделаться от неприятностей. У него словно гора с плеч свалилась. У меня коммуникатор сел. Повернись, браслеты сниму. Когда он обернулся спиной к полицейскому, тот продолжил. Нет смысла так рано звонить. Денис, ты сейчас приедешь домой и спокойно поговоришь с мамой лично. Через секунду молодой человек ощутил приятную свободу. Руки больше не холодила леденящая сталь. Пошли, я тебя провожу, а то еще заблудишься. Капитан снова улыбнулся гнилыми зубами. Странный он, подумал парень. Неужели у него не было денег хотя бы на самые дешевые зубные импланты? Я думал, у полицейских более-менее нормальная зарплата. Капитан повел Дениса по коридору в противоположную сторону от будки дежурного. Они спустились на первый этаж к противоположной стороне коридора от главного входа. Старая обшарпанная металлическая дверь вела во внутренний двор отдела. На небольшой площадке во дворе были припаркованы полусгнившие и частично разобранные полицейские автомобили. У закрытых ворот стоял черный микроавтобус с включенными фарами. «Ребята уже ждут». Капитан сдвинул в сторону боковую дверь пассажирского отсека. «Давай, Денис, больше не нарушай». В салоне было темно. Стоило Шумовскому забраться в автомобиль, как внутри раздался тихий хлопок. В следующее мгновение острая боль пронзила шею парня. Через мгновение его бессознательное тело упало на пол между сидений, а дверь микроавтобуса с силой захлопнулась. «Аид, отработанное ядерное топливо». Глава 4. К Денису вернулось сознание. Его разум сразу после пробуждения был затуманен, но он быстро приходил в себя. Открыв глаза, он первым делом обнаружил на руках наручники, только на этот раз руки оказались спереди, а не сзади, как в отделении полиции. Впереди лицами к нему в креслах салона микроавтобуса сидели двое мужчин в военной форме, вооруженных короткоствольными автоматами. Слева у окна короткостриженный шатен с серыми глазами и округлым лицом, который смотрел на улицу. Справа брюнет с карими глазами и ярко выраженным оскалом. Он-то первым и заметил пробуждение пленника, и ткнул локтем напарника, который пялился в тонированное окно. «Сань, смотри, наш подопытный очнулся». Быстро отошел, посмотрел на парня Александр, оторвавшийся от разглядывания видов за окном. Всего минут на 10 отключился. Его глазастый напарник крикнул. «Эй, док, парень очнулся». «Очень хорошо», — раздался с переднего сиденья знакомый старческий голос. Когда доктор обернулся, у Шумовского в голове словно щелкнул рубильник и пробудились воспоминания о том, как этот старик лихорадочно нажимал на кнопки на панели. Вместе с воспоминаниями его охватил страх перед этим человеком. У него в голове крутилась лишь одна мысль – бежать. Его усадили в самый конец салона в одно из двух капитанских кресел. В таких же креслах лицом к нему сидели военные. Между креслами имелся небольшой проход, на который парень скосил глаза и обнаружил, что задние двери распашные. Над дверной ручкой имелась надпись «Аварийный выход». Мысль о побеге билась в его голове подобно свободолюбивой пташке в клетке. Он дождался, когда автомобиль остановится на светофоре, и тут же резко дернул дверную ручку. В следующее мгновение он всем весом навалился на дверь. Задняя дверь распахнулась. Парень тут же под удивленными взглядами военных мигом выскочил на замерзший асфальт. «Куда? Твою муть, стой, удолбыш!» Александр начал стаскивать с плеча короткоствольный автомат. Денис приземлился на ноги и побежал через дорогу в сторону частного сектора. Автоматная очередь прорезала утреннюю тишину небольшого городка. «Стоять, пентюх!» Естественно, Денис не остановился. Он гигантскими прыжками добежал до кирпичного забора высотой около 2 метров и перепрыгнул через него. Вновь тихие улочки прорезала автоматная очередь. Парень вовремя скрылся за стеной. Вместо того, чтобы поразить его, Свинцовые гостинцы вгрызались в посеревшие замерзшие кирпичи, выбивая из них множество осколков. Шумовский бежал как в последний раз, выжимая все ресурсы из своего организма. Его тело было необычайно сильным и ловким. Он даже не понял, как преодолел забор со скованными руками. Петляя по узким улочкам и постоянно меняя направление движения, он достиг окраины поселка. Остановился Денис у небольшой деревянной халупы с покосившимся забором. Он нервно огляделся по сторонам, но не обнаружил ни преследователей, ни других любопытных глаз. Дольше задерживаться на открытом пространстве являлось непозволительной роскошью. Парень в один прыжок преодолел калитку и устремился к домику. Ударом плечом в покосившуюся дверь он освободил проход в дом. Ему повезло, что она открывалась внутрь, иначе после этого ее закрыть было бы той еще задачкой. Но даже так после богатырского удара старую дверь с трудом удалось прикрыть и запереть. После этого Денис затих в темноте и из глубины комнаты, чтобы его не заметили, принялся наблюдать за улицей. Крупные хлопья снега быстро покрывали улицу белым покрывалом, пряча его следы. Шумовский просидел в домике примерно час. Все это время он с волнением прислушивался к звукам на улице. Минут 20 назад по улице медленно проехал автомобиль. Ни до этого, ни после больше тут никого не появлялось. Пальцы рук у него окоченели от холода, и парень решил рискнуть. Медленно, шаг за шагом, он начал исследовать укрытие. Обычный деревянный дом, служивший дачей, был построен в середине столетия. К настоящему времени он оказался изрядно изношен. Полы скрипели, на стенах и потолке образовались плесень и гниль. Отсутствие отопления и текущая крыша медленно и уверенно уничтожали дом. Во время исследования жилища парень не включал свет. Он старался не подходить к зашторенным окнам. Всего в доме имелись две комнаты и кухня. Санузел отсутствовал. По всей видимости, дачный туалет или дырка в досках располагался на участке. Вроде бы конец 21 века на дворе, а многие люди все еще пользуются подобными удобствами. Наручники на запястьях страшно мешали и нервировали парня. Ему хотелось поскорее от них избавиться. Одной из основных задач осмотра дома было найти инструменты или хоть что-то, способное помочь ему освободиться от стальных оков. В результате ему повезло найти кусок проволоки на столе, который был завален разнообразным барахлом. Находка тут же была пущена в дело. Денис не был медвежатником, хотя это не точно, поскольку всего о себе он до сих пор не вспомнил, но тяга к свободе у него оказалась сильной. Он согнул проволоку в форме клюшки и начал шурудить ею в замочной скважине наручников. На то, чтобы освободиться от ледяных оков, у него ушло всего полчаса. Наверняка профессионал по вскрытию замков провозился бы намного меньше, но для простого паренька это было серьезное достижение. Во время возни с наручниками парень многое вспомнил, к примеру, бесцельно проведенные часы в интернете, когда он смотрел разнообразные развлекательные ролики, в том числе и такие, в которых показывали, как открывать замки подручными средствами. Пробудившиеся воспоминания помогли ему ускорить задачу по снятию наручников. Наплевав на нормы приличия, парень открыл покосившийся шкаф и начал перебирать хозяйские вещи. Холод заставлял его искать теплую одежду. Первым делом ему на глаза попались два растянутых свитера на несколько размеров больше, чем у него. В тот же момент они были натянуты на замерзшее тело. Рыться в шкафу было неудобно. В итоге он вывалил почти все вещи на пол. Среди них обнаружился большой баул с зимним рыбацким костюмом. Дрожа от холода, с придурковатой улыбкой на лице от невероятного счастья, парень быстро облачился в теплую одежду. Куртка нестерпимо пахла рыбой и плесенью, но была очень теплой. Электроподогрев не работал, поскольку отсутствовали аккумуляторы. Желание выжить было сильней, чем отвращение к вони, поэтому молодой человек радовался рыбацкой одежде, словно подарку на Новый год от Деда Мороза. Одежда подарила ему долгожданное тепло. Дальнейшие поиски оказались бесполезными. Не найдя ничего интересного, парень отправился на кухню. В кухонных шкафах были найдены мясные консервы двухлетней давности и пара пакетов с крупами. В стенной нише обнаружился электрогенератор, работающий на водороде. Чтобы найти водородную установку, пришлось постараться. Он прошелся вдоль трубок, которые шли от генератора, и добрался до раковины. Именно под ней нашлась полностью заправленная установка. Подключившись к блоку управления, Денис в ручном режиме завел бесшумный генератор. В результате этих действий в доме появилось электричество, но включать свет все еще было опасно. Поэтому к потрошению консервов пришлось приступить в темноте. Его радовало то, что не придется есть холодную тушенку, потому что электрическая плита справилась с нагревом жестяных банок. Через пару минут нагрева шкварчания растопленного жира в банке свело парня с ума. Усевшись прямо перед плитой, Шумовский с жадностью начал поглощать содержимое прямо из банки, попутно пытаясь согреться от излучающей тепло плиты. После опустошения двух банок консервов ему сильно захотелось пить. Пришлось взять кастрюлю для похода за снегом. Парень натянул капюшон по самые глаза, после чего через небольшое окно в прихожей долго изучал обстановку на улице. Жажда заставила его выйти из своего укрытия. Убедившись, что на улице пусто, он открыл дверь и быстро набил кастрюлю снегом, тщательно утрамбовав ее до самых краев. После этого он поспешил вернуться в дом и закрыть дверь. Кастрюля с шипением была поставлена на раскаленную плиту. Через несколько минут живительная жидкость утолила жажду сытого беглеца. После некоторых размышлений молодым человеком было решено пробыть в этом доме пару дней, пока все не уляжется. После этого он хотел попытаться попасть домой к матери. Парень запер дверь и подпер ее лопатой, после чего направился в небольшую комнату, в которой располагался продавленный диван. Там же был найден электрический обогреватель, который оказался рабочим. С помощью старого одеяла он завесил дверной проем. Маленькую комнату стало заполнять тепло. Глаза предательски слипались. Денис расположился на старом диване, накрылся покрывалом и быстро уснул под равномерный гул тепловентилятора. Студент провел в своем убежище трое суток, подъедая хозяйские запасы консервов. С каждым днем ему становилось все хуже. Тело ломило, бесконечная слабость одолевала его организм. Третьи сутки он провел в режиме еда-сон. Очередным утром он проснулся от холода с дикой сухостью во рту. Дрожа от холода, он выбрался из своей конуры на кухню, пробил пальцем тонкую корку льда в кастрюле с водой и налил ее в стакан. На генераторе тускло мигало табло, оповещая о нехватке топлива. Из-за этого установка отключилась среди ночи и пропало электричество, а вместе с ним и тепло.